Яньчжу сказал, кто помнит о деяниях далекой древности? Они исчезли. Деяния трех владык то были, то ли нет. Деяния пяти предков помнятся то ли наяву, то ли во сне. Деяний трех царей, явных ли, тайных ли, из мириады не знаем ни одного. Из происходящих событий слышал ли о них, а видел ли, из тьмы не узнаешь и об одном. Из событий, совершившихся на глазах, хранятся ли в памяти, забываются ли, из тысячи не запомнишь и одного. А сколько лет прошло с далекой древности до наших дней, нельзя и сосчитать. Только от времен готовящего жертвенное мясо 300 с лишним тысяч лет. Умные и глупые, красавцы и уроды, победители и побежденные, правдивые и лживые, все исчезли. Различен лишь срок, медленнее или быстрее. Какова же радость жизни? Горбиться тем, что в какой-то миг тебя славит или поносит? Сжигать свой разум, утруждать свое тело ради посмертной славы на сотни лет? Разве от нее оживут иссохшие кости? Яньчжу сказал, человек подобен небу и земле, его природа содержит 5 стихий. Человек самый разумный из всех живых существ, но у человека когти и зубы недостаточно крепки для самозащиты, кожа недостаточно толста для обороны. Движется он недостаточно быстро, чтобы избежать опасности. Не имеет ни шерсти, ни перьев, чтобы защититься от холода и жары. Ему приходится кормиться другими вещами. По своей природе полагается на разум, а не надеется на силу. Поэтому ценят ум то, что сохраняет человека. Силу же презирают, пренебрегают нападением на вещи. Хотя своим телом я не владею, но поскольку рожден, не могу не хранить его в целости. Вещами я не обладаю, но поскольку они существуют, не могу без них обходиться. Тело поистине главное в жизни. Вещи также главные для его прокормления. Хотя я сохраню в целости жизнь и тело, но не могу владеть этим телом. Хотя не обхожусь без вещей, но не могу владеть этими вещами. Тот, кто завладевает этими вещами, тот, кто завладевает этими телами, тот в личных целях захватывает тела в Поднебесной, тот в личных целях захватывает вещи в Поднебесной. Только мудрый, только настоящий человек делает общими тело в Поднебесной, делает общими вещи в Поднебесной. Вот такого и назову самым настоящим из настоящих людей. Яньчжу сказал, живые люди не знают отдыха по 4 причинам. Первое – долголетие. Второе – слава. Третье – ранги. Четвертое – богатство. По этим 4 причинам страшатся душ предков. Страшатся людей, страшатся властей, страшатся наказаний, таких назову бегущими от человеческой природы. Убьют ли, оставят ли в живых, их судьба решается извне. Тот же, кто не идет напротив судьбы, не идет против судьбы, разве станет жаждать долголетия? Тот, кто не кичится знатностью, разве станет жаждать славы? Тот, кто не стремится к власти, разве станет жаждать рангов? Тот, кто не алчит богатства, разве станет жаждать денег? Какого назову соответствующим человеческой природе? По небесной ему нет соперников, его судьба решается изнутри. Поэтому мудрость гласит, служить не станут, свах не позовут, забудут половину всех страстей. Кормить не станут, одевать не станут, не будет слух, не будет государей. Джоурская пословица гласит, землепарца всадить, что убить, по утрам уходить, к ночи возвращаться. Он сам считает неизменным в человеческой природе. Бобовую похлебку и коренья считает самыми вкусными яствами. Кожа и мясо у него толстые, грубые, мускулы и жилы твердые и крепкие. Если бы однажды утром уложить его на нежные меха среди шелковых занавесей, поднести ему лучшего зерна и мяса, орхидеи и мандаринов, сердце бы ему закралось досада, а тело его охватило бы беспокойство. Внутренний жар вызвал бы болезнь. поработали бы на земле наравне с землепарсом, шанские и лузские цари. Прошло бы немного времени, пока они не утомились. Поэтому в Поднебесной выше всего то, в чем находит покой человек полей, то, чем наслаждается человек полей.